Глава третья, показывающая, что старые знакомые способны нас удивить. Когда Мэгги вернулась от пастора Кена, миссис Талливер уже дожидалась ее с новостями о неожиданной позиции, которую заняла тетушка Глег. До тех пор, пока о Мэгги не было никаких вестей, ставни в доме миссис Глег были наполовину закрыты, а занавески спущены. Она нисколько не сомневалась, что Мэгги утонула. Легче было поверить в это несчастье, нежели допустить, что ее племянница и наследница совершила что-либо задевающее семейную честь в самой чувствительной ее точке. Когда же миссис Глег узнала, наконец, от Тома о возвращении Мэгги и уразумела из его слов, какое объяснение та дала своему отсутствию, она осыпала племянника суровыми упреками за то, что он позволил себе предположить бог знает что о сестре, когда его никто к тому не принуждал. «Если мы не станем защищать свою кровную родню, пока она сохраняет хотя бы подобие чести, кто же тогда, скажите на милость, защитит ее?» Не в обычае Дотсонов было так легко мириться с мыслью о том, что кто-нибудь из родни совершил проступок, который повлечет за собой изменение завещания. И хотя миссис Глег еще в те времена, когда никто не проявлял подобной дальновидности, рассуждая о будущем Мэгги, пророчила ей «недоброе», все же честь племянницы была для нее бесценным сокровищем. И она не могла допустить, чтобы близкие люди, играя на руку тем, кто хочет лишить девушку доброго имени, выбрасывали ее из родного гнезда и отдавали на поругание всему свету. Пусть они повременят, по крайней мере, до тех пор, пока Мэгги со всей очевидностью не станет позором семьи. Обстоятельства были беспримерные. На памяти миссис Глег ни с одним из Дотсоном не приключалось ничего подобного. Но то был случай, когда свойственная ей сила характера, наследственная честность и верность клану слились воедино, как это не раз бывало и в денежных делах, где она неизменно соблюдала высокую справедливость. Так как мистер Глег, несмотря на всю свою доброту, целиком стал на сторону Люси и был не менее жесток в своем осуждении Мэгги, чем сам мистер Дин, миссис Глег насмерть поссорилась с ним и, негодуя на свою сестрицу Талливер, которая не сразу явилась к ней за помощью и советом, с утра до ночи сидела, запершись в своей комнате с неизменным Бэкстером в руках, и до тех пор отказывалась принимать посетителей, пока ее муж не принес от мистера Дина известие о письме Стивена. Тогда, обретя надежные боевые позиции, она отложила Бэкстера и приготовилась встретить всех, кому только угодно будет к ней пожаловать. В то время как миссис Пуллет могла, лишь покачивая головой, лить слезы и повторять, что лучше бы умер кузен Эббот, и что вообще любые похороны она предпочитает случившемуся, поскольку такого у них в семье никогда не бывало, и непонятно, как теперь себя вести и как показаться в Сент-Оге, где знакомым все об этом известно. Миссис Глег тешила себя надеждой, что мисс Вул или еще кто-нибудь явится к ней с баснями о ее родной племяннице, и уж она сумеет дать отпор неосмотрительной гостье. Она снова обрушила град упреков на Тома, и суровость их возросла в той же степени, в какой укрепились ее нынешние позиции. Но Том, как и все закосневшие в своей непреклонности люди, при первой же попытке поколебать его упорство, еще более в нем утвердился. Бедный Том, он судил в пределах своего понимания и сам немало страдал от этого. На основании всей жизни Мэгги, в течение многих лет проходившей у него перед глазами, а в зоркости своих глаз Том никогда не сомневался, он сделал вывод, что его сестра – существо крайне неуравновешенное, с пагубными наклонностями, и ради ее же блага с ней не следует быть снисходительным, Чего бы это ему ни стоило, он будет полагаться только на то, чему сам был свидетелем. Том, как и каждый из нас, был ограничен рамками своей натуры. Образование, которое он получил, скользнуло по нему, лишь слегка его отполировав. Если вы склонны строго судить его за суровость, я позволю себе вам напомнить, что только широкий умственный кругозор приводит людей к терпимости. Отвращение Тома к Мэгги было тем более сильным, что в самом раннем детстве, когда они держались за руки, переплетали свои крохотные пальчики, их связывала нежная любовь, а в позднейшие времена единый долг и единое горе. Вот почему теперь вид ее, как он ей и сказал, был ему особенно ненавистен. В этом представителе семьи Додсон тетушка Глек столкнулась с характером более сильным, нежели ее собственный, характером, в котором родственные чувства, утратив оттенок приверженности к клану, окрасились непомерной личной гордостью. Миссис Глек признавала, что Мэгги заслуживает наказания. Не такова она была, чтобы отрицать это. Она-то знала, как надлежит вести себя, но наказание должно соответствовать совершенному проступку, а не поклепу, возводимому чужими людьми, которые, быть может, рады случаю возвеличить этим свою родню. «Твоя тетушка Глек обругала меня, бог знает как, моя милая», объявила бедная миссис Талливер, вернувшись домой. «И все за то, что я не приходила раньше. Не ей же приходить ко мне первой», — сказала она. «Но потом она говорила со мной, как настоящая сестра. Прижимиста она, это верно, и угодить ей, видит Бог, не очень-то легко. Но про тебя она такие добрые слова говорила, каких мне никогда не доводилось от нее слышать. Она сказала, что хоть и не терпит лишних людей в доме, и не по нутру ей доставать лишний прибор и всякие там другие вещи, да еще менять из-за кого-то свои привычки, но тебя, ежели ты явишься к ней с покорностью, она готова принять под свой кров и защитить от злых языков, которые без нужды возводят на тебя напраслину. Я ей на это говорю, что ты и видеть-то никого не можешь, кроме меня. Так ты бедой своей убита. А она говорит, я не стану ее корить. Достаточно и чужих людей, которые рады будут это сделать, а буду учить ее уму-разуму. Только она должна во всем быть послушна мне. Я просто диву даюсь на Джейн, потому что мне она ничего не прощала и корила меня за все, за что не удалось. Изюмное вино или пироги перестояли, или уж не знаю за что. «О, мама!» — воскликнула несчастная Мэгги, и израненное сердце ее содрогнулось при мысли о необходимости ежедневного общения с кем бы то ни было. «Передай тетушке Глек, что я ей очень благодарна. Я приду повидать ее, как только смогу, но пока еще, кроме пастора Кена, я никого не в силах видеть. Я была у него, он даст мне совет и поможет найти работу. Я не могу ни с кем жить, не могу ни от кого зависеть. Передай это тетушке Глек. Я сама должна зарабатывать себе на хлеб. А про Филиппа ты ничего не слышала? Про Филиппа Уэйкома? Неужели никто не вспоминает о нем?» «Нет, милая, но я была у Люси и видела твоего дядю. Он сказал, что уговорил ее прочитать письмо, и она узнала мисс Гест и задавала ей вопросы. Доктор думает, что теперь она начнет поправляться. Что это за жизнь одни напасти? Сначала законники, потом, когда казалось, вот-вот придет удача, вдруг из одной беды да в горшую». Это было первой жалобой, вырвавшейся у миссис Талливер в присутствии Мэгги. Как видно, свидание с сестрицей Глек воскресило в ней старые привычки. «Бедная, бедная мама!» — воскликнула охваченная жалостью и раскаянием Мэгги, крепко обняв мать. «Я всегда была непослушной и доставляла тебе одни неприятности. И теперь, если бы не я, ты могла бы быть счастливой». «Эх, моя милая!» — сказала миссис Талливер, прижимаясь к нежной щеке. «Я должна мириться со своими детьми. Других-то у меня не будет». И хоть нет мне с ними удачи, все равно они мне дороги. Чем же мне еще дорожить? Мебель-то моя разошлась по округе. И ты уже была, стала совсем хорошей. Ума не приложу, как это вдруг все перевернулось. Прошло еще несколько дней, а Мэгги по-прежнему ничего не знала о Филиппе. Теперь ее больше всего мучило беспокойство о нем. Набравшись храбрости, она решила в следующий раз, когда увидит пастора Кена, расспросить его. Но тому ничего не было известно. Старый Уэйкем пребывал в дурном расположении духа после постигших его неприятностей. Вслед за разочарованием в молодом Джетсоме, а он, как видно, был сильно к нему привязан, его постиг новый удар, разрушивший надежды его сына, осуществлению которых он, вопреки своим чувствам, способствовал и даже имел неосторожность упомянуть об этом в Сент-Оге. Он выходил из себя и грубо обрывал всех, кто справлялся у него о сыне. Но Филипп едва ли был болен, иначе это стало бы известно, ведь в таком случае обратились бы к врачу. По-видимому, он просто на некоторое время уехал из города. Мэгги терзалась неизвестностью, а воображение настойчиво рисовало ей все, что пришлось выстрадать Филиппу. Что он думает о ней? И вот, наконец, Боб вручил ей письмо без марки с ее именем на конверте, написанном так хорошо знакомой ей рукой. Той рукой, которая некогда начертала ее имя на маленьком томике Шекспира. Миссис Талливер была тут же в комнате, и Мэгги с бешено бьющимся сердцем поспешила подняться наверх, чтобы прочитать письмо без свидетелей. Она читала, задыхаясь от волнения. «Мэгги, я верю вам. Я знаю, вы не хотели обмануть меня. Вы пытались сохранить верность мне и всем нам. Я не переставал верить в это, хотя иных доказательств, кроме прямоты вашего характера, у меня не было. В ту ночь после того, как мы расстались, я перенес мучительную пытку. То, что я увидел, привело меня к мысли, что вы не свободны, что существует другой, чье присутствие имеет над вами власть, какой я никогда не имел. Но все мои сомнения, убийственные сомнения, порожденные яростью и ревностью, победила жившая в моем сердце вера в вашу правдивость. Я убежден, что, как вы тогда сказали мне, вы не хотели порывать связывающие нас узы, что вы отвергли его, что вы противились этому чувству ради Люси, ради меня. Но я не видел пути, который не стал бы для вас роковым, и страх за вас не позволил мне устраниться. Я предвидел, что Гест не отступится от вас, но я верил тогда, как верю и теперь, что непреодолимое тяготение, которое влекло вас друг к другу, проистекало лишь от некоторых свойств вашей натуры и относилось к той области человеческой природы, что лежит вне нашей воли и порождает трагедии в наших судьбах. Я ощущал в вас трепетание тех струн, отсутствие которых постоянно чувствовал в нем. Но, быть может, я заблуждаюсь. Быть может, я отношусь к вам как к художник, который, долго и любовно вынашивая некий образ в своей душе, страшится увидеть свое творение в недостойных руках, потому что не верит, что другой сможет оценить все его значение и красоту. В то утро я был еще так полон эгоистической страсти, что не мог решиться увидеть вас. К тому же я был совершенно разбит кошмарами бессонной ночи. Помните, когда-то я говорил вам, что, несмотря на отсутствие таланта, я не отрекусь от своего призвания. Как же мог я отречься от вас, смириться с потерей того единственного, что было даровано мне в этой жизни, как обещание великой радости, которая придаст новый божественный смысл предшествующим моим мукам. Обещание обновления, которое могло бы превратить всю мою неутоленную тоску в божественное, вечно возрождающееся блаженство. Жестокие переживания этой ночи подготовили меня к тому, что произошло еще до наступления следующей. Это не явилось для меня неожиданностью. У меня не было сомнений в том, что он убедил вас пожертвовать всем ради него, и я в равной мере не сомневался, что за этим последует известие о вашем браке. Я измерял вашу и его любовь моей любовью, но я ошибался, Мэгги. Есть в вас что-то более сильное, чем любовь к нему. Я не буду говорить вам, что мне пришлось перенести в течение этого времени, но даже в тяжких душевных страданиях, в тех непереносимых муках, что претерпевает любовь, очищаясь от эгоистических желаний, одной моей любви к вам было достаточно, чтобы и без иных побуждений удержать меня от самоубийства. Я не мог омрачить тенью смерти праздник вашей радости. Я не мог покинуть мир, в котором жили вы и где я мог вам еще понадобиться. Я остался верен тому обету, который когда-то вам дал, ждать и терпеть. Мэгги, в этом письме я хотел бы убедить вас, что никакие перенесенные мной страдания не являются слишком дорогой ценой за ту новую жизнь, которая открылась мне благодаря моей любви к вам. Вы не должны испытывать горя из-за того, что причинили горе мне. Я рос с тягостным сознанием своего увечья, не надеясь быть счастливым. Но узнав вас, полюбив вас, я обрел то, что примирило и сейчас примиряет меня с жизнью. Вы были для моей души тем же, что музыка для слуха, краски для глаз». Вы преобразили мою смутную неудовлетворенность в ясность духа, и эта новая жизнь, в которой ваши радости и горести стали значить для меня больше, чем мои собственные, превратила мой негодующий протест в то добровольное смирение, из которого рождается глубокое сочувствие к людям. Я думаю, ничто, кроме сильной и самозабвенной любви, не могло сделать жизнь мою такой полной, и она становится все полнее и полнее, вмещая в себя жизнь других. Прежде мне мешало в этом никогда не покидавшее меня чувство мучительной неуверенности. Мне даже порой кажется, что то приятие жизни, которое принесла с собой любовь к вам, может стать для меня источником силы. Вот почему, любимая, несмотря ни на что, вы были счастьем всей моей жизни». Пусть ни один упрек не обременит вашу душу. Скорее, это я должен упрекать себя за то, что навязал вам свои чувства и невольно заставил вас произнести слова, которые потом обратились для вас в оковы. Вы хотели остаться верны этим словам. Вы им остались верны. Я способен оценить вашу жертву, ибо хорошо помню, что испытал сам в те проведенные с вами короткие полчаса, когда верил, что вы можете полюбить меня. Мэгги, у меня нет никаких притязаний, нет ничего, кроме надежды, что вы иногда вспомните обо мне с нежностью. До сих пор я не решался писать вам, опасаясь, что это будет похоже на попытку навязать себя, боясь повторить первоначальную ошибку. Но я знаю, вы не истолкуете моих слов превратно. Должно пройти много времени, прежде чем мы сможем увидеть друг друга. Злые языки, даже если бы не было других причин, вынудили бы нас к этому. Но я не уеду. Где бы я ни был, душа моя вечно будет устремлена туда, где находитесь вы. Помните, что я неизменно ваш. Ваш без каких-либо требований. С той преданностью, которая исключает эгоистические желания. Бог да благословит вас, моя нежная, великодушная Мэгги. И как бы несправедливо вас ни судили, знайте, что в вас никогда не усомнился тот, кто отдал вам свое сердце 10 лет тому назад. Не верьте тем, кто будет говорить, что я болен. У меня обычные головные боли не сильнее, чем всегда. В дневное время невыносимая жара обрекает меня на неподвижность, но у меня достаточно сил, чтобы явиться по первому вашему зову и служить вам словом и делом. Навеки ваш Филипп Уэйкем. Когда Мэгги, прижимая к себе письмо, в слезах опустилась на колени возле кровати, чувства, теснившие ее грудь, слились в единый приглушенный вопль, в слова, которые вырывались у нее снова и снова. «О, Господи, может ли в любви быть такое счастье, которое заставило бы меня забыть о их страданиях?»